Глава третья. Сюрприз моему мужу удался. Он что же, реально посчитал, что я вот так сразу встану и уйду? Нет, конечно. Хитрый лис. Он понимал, что я не уйду. Решил меня вытравить с помощью своей шалавы? Дустом, значит, да? Как вшей травят? Ох, нет, мой дорогой Кирилл Сергеевич, хрен ты угадал. Никуда я отсюда не сдвинусь. «Настенька, добрый вечер. Проходите, располагайтесь». Стоит, смотрит с вызовом. Симпатичная, блондинка. Не натуральная, конечно. Глаза большие, губки пухлые. Но на шалаву вроде не похожа. Лет-то ей сколько, интересно. Я бы не сказала, что она прям совсем молодая. Ну, 26? 27? Моему-то уже 45. Сколько получается разница? 18 лет? Больше? Что ж... Геля, мы с Настей будем в нашей спальне. Неужели? А что, вы уже там были? Усмехаюсь, продолжая разглядывать любовницу мужа. Фигура ничего, стройная, но плосковата. Ноги не очень длинные, таз низкий, грудь зато большая. Интересно, своя? Сейчас у молодых ведь сплошь и рядом пластика. Это мы в наше время даже подумать о таком не могли, а они могут. Может, это и неплохо, что современные девушки и женщины имеют такие возможности, которых не имели мы. Но зачем же спать с женатиками, а? А если и были, Геля? Какая разница теперь? Да и правда никакой. Только в моей спальне буду спать я, а вы... Снова окидываю Настеньку взглядом, потом перевожу на Кирюшу. А вы можете разместиться тут, в гостиной. Говорю и ухожу в спальню. И дверь на ключ закрываю, прислоняясь к ней. Господи, какой же кошмар. Я не успела оправиться от новости об измене, а муж приводит в дом свою пассию. Вообще интересно, откуда они вот такие вылезают, а? Почему считают, что им можно с женатыми? Почему вообще женщины считают, что с женатыми можно? Нет, я все понимаю, любовь. Вот прям любовная любовь, с первого сглазу, то есть взгляду. Ты провалилась в его глаза, как в канализационный люк. Ты умираешь от желания обменяться с ними бактериями в поцелуи и ДНК в соитии, да? Господи, какая жесть. Ладно, допустим. Я влюбилась в женатого, тьфу-тьфу, трижды через левое плечо. Постучать по дереву и перекреститься. Влюбилась в женатого, а он в меня. Так нет, это как в детстве, на себе лучше не показывать. Допустим, абстрактная девушка, женщина влюбилась в мужчину женатого, семейного, с детьми. Дом — полная чаша, а он... Он пусть внезапно тоже почувствовал к ней влечение, тягу, страсть, любовь. Допустим, есть ли у них реально чувство? Если это любовь, настоящая? Как у Ромео и Джульетты, как у Отелло и Дездемоны, как у Гамлета и Офелии. Они все плохо кончили, конечно, но не суть. Допустим, любовь. Что делать? А я вам скажу, что делать. Сначала мужчина должен развестись с женой. До того, как начал отношения, до того, как лег в постель с другой. Развестись, чтобы быть свободным. А свободен? Любись сколько хочешь, как хочешь и с кем хочешь, но помни о законах. Любить не преступление, любить не подлость, подлость врать. Трахать за спиной молодуху — подлость. Подлость выкидывать из жизни женщину, с которой 20 лет прожил, двоих детей нажил и которая тебе эти 20 лет отдала. Но я этого так не оставлю. Пусть не надеются. В дверь стучат. Вздрагиваю, потому что опираюсь на нее. «Геля, открой! Ангелина!» «Что надо?» «Открой, говорю!» «Отвали, Воробьев!» «Не строй из себя гордую дуру, Геля! Открой! Дай нам постельные, простыню, наволочки, пододеяльник и подушки с одеялом, и вещи мои домашние». «Постельные? Еще и подушки с одеялом? Шмотки? А из белья вам ничего не надо?» «Ой, упс, как раз надо!» «Ну, получите». Стаскиваю с нашей кровати грязное белье. «Спать на нем сама не смогу, потому что будут думать, вдруг они тут кувыркались, пока я в город в ателье моталась и сидела там до полуночи. Заворачиваю старые подушки, которые в шкафу на антресолях, пледы. Все это я приготовила, чтобы отнести в пункт приема вещей БУ. Ну, пусть мой БУ-муж теперь спит на этом со своей обновкой. Открываю дверь и пихаю все это в руки слегка обалдевшего мужа. Спокойной ночи, сладких снов. Хотя до ночи еще ого-го. Я вообще-то ужинать собиралась. Но я-то поужинаю, а вот эти... Смотрю на себя в зеркало. Воинственная, как валькирия. Отлично. И злая, как собака. Тоже ничего. Выхожу из спальни, запирая дверь на ключ. Демонстративно.